Испания. Постепенно ухудшилось и положение евреев в Испании. Как мы отмечали уже в XIII веке, усилились те слои в испанском обществе, которые требовали отстранения евреев от ключевых позиций и их отдаления от общества. В те периоды, когда происходила борьба за власть, как, например, борьба между королем Кастилии Альфонсо X, годы правления 1252-1284, или Альфонсо Мудрым и между его сыном Санчо IV, евреи становились картой в политической игре, и на них обрушивалась вся ненависть восставшей стороны. Церковь и религиозные круги требовали у властей осуществить политику церкви относительно евреев в духе решений IV Латеранского собора, и власти стали подчиняться этим требованиям. Во второй половине XIII века от евреев потребовали слушать проповеди монахов-мендикантов, которые читались перед ними. Развитие высшего городского сословия, в особенности в Арагоне, расширило рамки его соперничества с евреями и привело к уменьшению влияния придворных евреев. Все эти факторы создавали у евреев ощущение неуверенности в собственной безопасности. Но прежние обычаи все же сохранялись, и евреи продолжали активно участвовать в общественной жизни Испании. Давление извне, как и внутренние трудности, привели к многочисленным случаям перехода евреев в христианство. В XIV веке напряжение между евреями и христианами возросло и привело ко многим случаям нападений на евреев. Все это подрывало основы еврейской жизни в Испании. Во время эпидемии черной смерти в Арагоне произошли еврейские погромы, а через короткое время сильно пострадала и община Кастилии. В период борьбы короля Дон Педро, годы правления 1350-1369, с его сводным братом Дон Энрике де Трастамара, Дон Педро был обвинен в том, что является королем евреев, и было выставлено требование отстранить от должности советников из чужаков. Борьба между сводными братьями началась в 50-е годы XIV столетия и достигла своего апогея с 1366 по 1369 годы, когда Дон Энрике добился нескольких военных побед. В ходе вооруженной борьбы многие общины были уничтожены. В некоторых городах Дон Энрике объявил о списании долгов евреям, но все же не позволил учинить над евреями физическую расправу. В 1369 году Дон Энрике был объявлен королем Кастилии. После этого он повернул свою политику по отношению к евреям в сторону традиционных соглашений и предоставил некоторым евреям государственные должности в бюрократическом аппарате своего королевства. Как вы можете объяснить это изменение политики Энрике по отношению к евреям? Как в Арагоне, так и в Кастилии враждебное отношение к евреям переплелось с борьбой за власть. Растущая ненависть к евреям была одновременно и выражением растущего общественного недовольства, охватившего в то время многие города Испании, автономия которых оказалась в значительной степени урезанной. Начались трения между слоями высшего городского общества и более слабыми группами населения. Евреи стали частью этой сословной борьбы и символом борьбы против королевской власти, выступавшей в качестве их защитника. В 1391 году, в разгар политической борьбы после смерти короля Хуана I, начался упадок централизованной власти в Кастилии. Это нашло свое выражение в волне беспорядков, которые были по большей части направлены против евреев. Многие еврейские общины были уничтожены, многие евреи были убиты. Из Кастилии беспорядки перекинулись в Арагон. И тут евреи стали символом борьбы различных групп городских жителей, требовавших создания гомогенного христианского общества и очищения Испании от евреев. Как мы уже говорили выше, в ходе этих волнений многие евреи перешли в христианство и стали маранами. Образование этой промежуточной группы, которая жила в толще христианского населения Испании, но при этом сохраняла и свою принадлежность к евреям, является отличительной чертой испанского еврейства. Именно эта черта оказала решающее влияние на формирование еврейского общества в Испании на протяжении столетия, начиная с погромов 1391 года и кончая изгнанием. После того, как волнения стихли, а центральная власть в Арагоне и Кастилии снова укрепилась, были сделаны попытки вернуть евреям их прежнее положение в обществе. В некоторых местах короли даже приказали отремонтировать поврежденные дома евреев. Погромы 1391 года отразили глубинные противоречия испанского общества, которое, с одной стороны, пыталось найти собственное лицо и определить себя как испанское общество, а с другой пыталась найти место в пределах этого определения и для евреев. Попытка решить проблему маранов стала для Испании способом заново определить себя в качестве национальной единицы. И в XV веке евреи продолжали занимать высокие государственные должности, но были места, в которых евреи так и не поселились вновь, а те общины, которые продолжали существовать, стали по большей части значительно более бедными. Еврейские лидеры, среди которых особо выделялся Хаздай Крескас, раввин еврейской общины Сарагосы, который прославился своим знанием еврейского законодательства, пытались создать такие рамки, которые обеспечили бы экономическое благополучие еврейской общины и ее общественную стабильность, но добились лишь частичного успеха. Усилились те круги испанского общества, которые противились самостоятельному и автономному еврейскому существованию в Испании, а параллельно возрастала и религиозная рознь. Внешнее давление налагалось на давление изнутри общины, которое, среди прочего, находило свое выражение в массовом переходе в христианство. Переход в христианство являлся выражением реакции как на внешнее, так и на внутреннее давление. С ростом тяги к централизованной власти и сплочению общества все громче становились призывы очистить Испанию от евреев. Это решение созрело к моменту объединения Испании в связи с женитьбой короля Арагона Фердинанда на королеве Кастилии Изабелле в 1479 году. В первый период их царствования евреи, в частности дон Авраам Шнеур, годы жизни 1412-1493, и дон Ицхака Барбанель, годы жизни 1437-1508, принимали активное участие в работе королевской администрации и даже были связаны с королевской четой узами личной дружбы. Однако развитие новой государственной структуры самой своей внутренней сутью требовало прекращения существования еврейской общины. Фердинанда и Изабелла хотели превратить Испанию в страну, имеющую ярко выраженный католический характер, но при условии почти полного отделения от римской центральной церковной власти. Уже в 1478 году они получили от папы разрешение создать подвластный им аппарат инквизиции в королевстве Кастилия. Инквизиция по латыни «расследование» — так назвали аппарат церковного суда, который должен был обнаружить и искоренить все виды ереси. Этот особый отдел был создан церковью в 1232 году, когда Фридрих II получил обнаружение еретиков государственными чиновниками. Папа Григорий IX, которому не понравилось это вмешательство гражданских лиц в сферу деятельности, несомненно принадлежавшую церкви, потребовал передать ему эту задачу и назначил епископов инквизиторами в тех областях, где ереси были широко распространены. Однако начало процесса, который привел к созданию инквизиции, следует отнести еще к Третьему Латеранскому собору, которое состоялось в 1179 году, и к Веронскому собору в 1184 году. Среди инквизиторов было много представителей нищенствующих орденов. Судебный процесс, который производился только в отношении христиан, опирался на сбор доказательств и получение подтверждения от самого обвиняемого. Начиная с 1252 года, для получения признания стало разрешено применять пытки. Меры наказания относительно тех, кто был признан виновным, колебались от публичного покаяния и отречения до передачи в руки гражданских властей для физического исполнения приговора, который обычно означал смерть через сожжение. Во главе аппарата инквизиции в Испании стоял с 1483 года доминиканец-теолог Торквемада, благодаря которому были сожжены тысячи еретиков. Он же повлиял на решение и об изгнании евреев из Испании. В 1480 году католические короли назначили инквизиторами во всех королевствах многих монахов-доминиканцев. Создание в Испании инквизиции как аппарата, находящегося в руках королей, стало выражением сочетания церковного и политического начала, которое привело к полному отказу позволить евреям занять хоть какое-нибудь место в обществе. Инквизиция, во главе которой встал Томас де Торквемада, боролась в основном с маранами. Именно они стали считаться главной угрозой христианскому обществу. Правда, у инквизиции, по самому ее определению, не было права бороться против евреев, но она выдвинула обвинение в том, что продолжение существования еврейской общины мешает полному растворению в обществе новых христиан, крестившихся евреев, поскольку продолжает оставаться для них группой, с которой они соотносятся. Эти доводы, которые хорошо совпадали с намерением королевской четы завершить объединение Испании, привели после завоевания Гранады у мусульман и полного окончания реконкисты к опубликованию указа об изгнании евреев. В 1492 году Фердинанда и Изабелла издали указ, согласно которому евреи, не перешедшие в христианство, получали 3 месяца на сборы, после чего им предлагалось покинуть пределы Испании. Изгнание из Испании было по своим размерам явлением беспрецедентным, поскольку в этой стране проживало большое число евреев. Согласно современным представлениям, из Испании было изгнано свыше 100 тысяч евреев. Согласно современным представлениям, из Испании было изгнано свыше 100 тысяч евреев. Согласно другим оценкам, число изгнанных евреев было гораздо большим и достигало почти 500 000. Многие евреи решили стать маранами. Короли обеспечивали по мере возможности безопасность тех евреев, которым предстояло изгнание, но при этом требовали неукоснительного исполнения указа. Как мы уже сказали, можно считать изгнание евреев из Испании радикальным проявлением тенденции к установлению сильной центральной власти во всех европейских монархиях и частью усилия по созданию единой системы судопроизводства для всех граждан страны. Но это объяснение никак не влияет на тот факт, что изгнание из Испании произвело в среде самих изгнанных глубокое потрясение и стало центральным фактором в дальнейшем развитии еврейской культуры во всех местах, куда судьба занесла евреев после изгнания. Испанские евреи, которые считали себя интегральной частью культуры той страны, в которой они родились, после изгнания разъехались по разным странам – в Северную Африку, Турцию, страну Израиля и Италию. Во всех этих местах они пытались сохранить те культурные и общественные рамки, которым были привычны в Испании. Очень многие воспринимали изгнание в качестве наказания за грехи и за слишком тесное сближение с окружавшей их средой. Ощущение греховности являлось выражением тех внутренних напряжений, которые существовали между различными элементами их внутреннего мира, и привело к созданию разнообразных и очень интересных культурных явлений. Таким образом, можно видеть в изгнании евреев из Испании событие, которое знаменует переход к новой действительности. Наряду с реформацией в XVI-XVII веках, которая привела к расколу христианской Европы, отменила единство христианской церкви и оказала большое влияние на еврейскую жизнь, изгнание из Испании послужило началом нового периода в истории евреев и в истории взаимоотношений между евреями и христианами, как в Средиземноморском бассейне, так и в Западной Европе.